Итак, дорогие друзья, мы начинаем с вами новый цикл, большой цикл религий древней Передней Азии. Месопотамия, Ханаан, потом религия Греции. Это вот некий новый цикл. И сегодня мы начинаем месопотамскую религию. Месопотамия является колыбелью цивилизации. Именно здесь, в X веке, в X тысячелетии до Рождества Христова, восточной ветви плодородного полумесяца люди переходят к земледелию и постепенно к оседлости. В эпоху 7-6 тысячелетия здесь, так же, как и в Анатолии соседней, вы помните, там культуры Чталхиюка и Хаджилара, здесь также возникают протогородские поселения, уже крупные поселения, в которых люди живут и где центром является храмовая постройка. В Верхней Месопотамии это 7-е тысячелетие, в Нижней Месопотамии это 6-е тысячелетие до Рождества Христова. Об этом подробно рассказывает в своей книге «Месопотамия на путях к государственности», к первым государствам, Елена Вадимовна Антонова. Это хорошая книга, основанная на археологическом материале, и где большое внимание уделяется и религиозному моменту вот этих ранних, самых ранних месопотамских цивилизаций. То, что центром города является храм, это теперь общепринятая точка зрения. И более того, уже в истории Древнего Востока нашей Дьяконов, профессор Дьяконов отмечал, что создание храмов предшествовало созданию городов. Это очень важно. Это важная точка зрения, что храм – это то, вокруг чего начинает строиться город, а не возникший из каких-то экономических соображений город в какой-то момент воздвигает и храм. Мы видим, что вот мы, когда говорили о Египте, вы помните, речь шла о том, что храм, вообще государство имеет религиозную причину возникновения. Вот здесь мы видим, что город имеет религиозную причину возникновения. Город – это то, где хотят селиться люди, потому что здесь святыня. А святыня – храм, потому что здесь святое место. Здесь нечто такое, где люди усматривают божественное проявление, божественную силу, и поэтому они здесь строят храм, и поэтому вокруг этого храма они устраивают свою жизнь, устраивают свой город и свое государство. То есть это вот теперь общепринятая точка зрения. В такой школьной традиции, в традиции школы европейской, и российской, и советской в прошлом, считалось иначе. Считалось, что храм протогорода – это символ концентрации излишков, что когда вот община уже производит достаточно много, и остается что-то после того, когда люди могут насытить свой голод, удовлетворить свою потребность в жилище, вот тогда они начинают что-то давать храму. Так утверждал знаменитый английский ученый, основоположник вот этой аграрной революции, неолитической революции теории Вилл Гордон Чайлд в 20-е годы. И ему же принадлежит книга «Urban Revolution», значит, «Городская революция», где он говорит о том же самом, что храм протогорода – символ концентрации излишков. Он буквально с этого начинает книгу. Но вот теперь мы понимаем, что это не так, что, по крайней мере, в Месопотамии храм – это фиксация божественного присутствия, вокруг которого начинает постепенно располагаться пространство жилое. Очень хорошим доказательством этому является открытие такого английского ученого Мэлоуна на реке Хабул в Тель-Барак. Я напомню, что Тель – это высохшее русло реки. То есть когда-то здесь была река, а теперь это высохшее русло, наполняющееся водой только весной. Вот в Тель-Бараке – это Сирия, но близ границы с Ираком, буквально в нескольких десятках километров от иракской границы. Там, вот на Тель-Барак, был раскопан храм, которому более 3000 лет, он там находился более 3000 лет назад, до Рождества Христова, более 5000 лет назад. Он принадлежит, мы сейчас с вами увидим эти культуры, я немножко о них расскажу, он принадлежит к последней дописьменной культуре, культуре Джемдет-Наср, вот характерной для вот этого периода. И очевидно, что там не жили. Там не жили. Но там был храм, там было святилище. В этом святилище найдено несколько тысяч небольших плоских статуэток из черного и белого алебастра высотой 2,5-5 сантиметров. И примечательно, что на этих статуэтках часто несколько пар глаз. То есть они видят, это какой-то вот такой образ, мы его не можем до конца понять, но еще с эпохи раннего неолита глаза – это образ Бога, который видит наш мир. И то, что эти статуэтки, которые, видимо, изображают молящихся людей, скорее всего, что это посвящение Богу, который все видит. Люди этим говорят, что они ходят перед Богом. То есть этот Тель-Барак, вот этот храм в Тель-Бараке, это не город, а это священное место, которое посещали люди, которые там молились, которые оставляли там свои приношения и уходили снова. Может быть, какое-то время жили, есть признаки того, что там жили временно, как кочевники, потом уходили. А храм оставался постоянно. Так что мы видим, что это действительно некоторая так, тенденция храма как центра, вокруг которого созидается цивилизация, вокруг которого созидается культурная жизнь. Вообще, когда мы смотрим на культуру Месопотамии, то для нас сейчас, мы говорили вот в ранних лекциях о доисторических, неолитических культурах, мы называли культуры более раннего времени, но для нас очень важно, что вот где-то с эпохи 4-го тысячелетия уже мы говорим о и археологических, и прото государственных структурах. Это на севере Месопотамии это культура Гавра, а на юге это культура Урука. И дальше это вот в Месопотамии это культура Джемдет-Наср, которая объединяет практически всю Месопотамию 3000-2800 лет до Рождества Христова. Как же дальше шла история Месопотамии? Вот вы понимаете, история Месопотамии шла совсем не так, как история Египта. Хотя мы видим одни и те же периоды, но мы увидим, что совсем разные реакции на эти явления. Археологи разделяют археологию Месопотамии на раннединастический период, он делится из трех частей и продолжается примерно с 2750 по 2350 год. Это время, соответствующее древнему царству Египта. И к нему же относится ранний аккадский период, эпоха Саргона и Нарамсина. Это 2316-2170 год. А вот после этого наступает то, что в Египте было характерно как первый переходный период, и для Месопотамии это нашествие кутиев, тоже короткий период, 2230 примерно 2109 годы, время, за которое сменилось 20 царей, время огромной политической нестабильности. То есть, как мы видим, этот период прошел по всему Переднему Востоку. Потом восстанавливается в Месопотамии государственность, возникают уже такие протоимперские образования, археологи их называют эпоха второй династии Лагоша, третья династия Ура потом. Кстати, третья династия Ура – это 2112-1997 годы до Рождества Христова. Это интересно для нас время, потому что это как раз время эпохи Авраама. Вы помните, что по Библии Авраам жил как раз в Уре Халдейском и жил как раз в эпоху третьей династии Ура. И его уход из Ура Халдейского, он совпадает с гибелью Ура как столицы вот этой Шумера, этой империи. И, ну, в лекциях по Библии я об этом рассказываю подробно, но все эти вещи корреспондируют друг с другом, понимаете, история совпадает. Вот такая археологическая история и библейская история, они совпадают. После этого первая династия Сина, династия Ларсы и первый ранневавилонский период, 1894-1595 годы, довольно большой период ранневавилонского царства. К этому времени относятся, кстати говоря, и законы Хаммурапи, и самоуправление царя Хаммурапи вавилонского 1792-1750 годы, это правление царя Хаммурапи. Довольно хорошо известное даже из школьных учебников. После этого наступает эпоха как бы второго смутного периода в Египте, и более-менее с ним совпадает. То есть, если Ларса и ранний Вавилонский период – это эпоха Среднего царства, то это второй переходный период, и он довольно обширный. Это касситское нашествие, нашествие касситских племен, семитских племен, кочевых, которая, в общем, охватывает большой очень период времени, 1742-1155 годы. Опять же, когда все приходит в упадок. Но потом Набучадрезар, царь Вавилонии, восстанавливает Вавилонское государство примерно около 1124 года. То есть мы видим, что начало второго тысячелетия и конец второго тысячелетия, а между ними провал. Но во время, к концу этого провала относится возвышение Ассирии. Опять же, Вавилония и Ассирия хорошо известны из Библии понятия, и, а я сейчас буду говорить, что это такое и где они расположены, но чуть позже, пока вот немножко хронологии. Но Ассирия – это северное царство, это север Месопотамии. И вот первое возвышение Ассирии – это войны с Вавилонией, 13 век до Рождества Христова, и 11-10 века до Рождества Христова – это такой политический вакуум на Переднем Востоке, в Передней Азии, время, когда нету сильных государств, сильных империй. Египет в это время слаб, это третий переходный период, и Вавилония и Ассирия слабы. Как раз в этот период 11-10 века возникает целый ряд независимых и достаточно мощных государств, известных из Библии, это в первую очередь Иудейское царство царя Давида и Соломона, это Сирийское царство, Дамаска, царство Дамаска. Вот это, они бы не могли возникнуть, если бы не ослабла бы власть в Месопотамии месопотамских царей. Но она ослабла, поэтому возникли небольшие, и египетские, поэтому возникли небольшие государства. Потом вы помните, что эти библейские царства, они находились постоянно под ударом то Египта, то Месопотамии, и, в общем, фактически были данниками одного из этих государств и балансировали между ними. Второе возвышение Ассирии – это известный хорошо царь Асурбанипал, Это 890-885 годы его правления, и это второе возвышение Ассирии. Это время, когда Ассирия становится мировой державой. Салманасар, следующий царь ассирийский, он совершает походы на Дамаск, на Иерусалим, на Израильское царство, и завоевывает Северное Израильское царство. Третье возвышение Ассирии – это уже 745-729 годы, это соединение с Вавилонией, в 734 году был завоеван и разорен Дамаск, вслед за этим Саргон II, Шарукин, царь истинный, правит в Ассирии, и уничтожение Вавилона – это при царе ассирийском Сенахерибе. Он захватывает Вавилон, и это же время, когда, вы помните, по преданию, войско ассирийское, оно было поражено ангелом, да, у стены Иерусалима, и отступило, и Иерусалим был спасен. При Асаргадоне завоеван Египет. Потом восстанавливается, потом рушится Ассирийское царство под ударами медян и персов. Ниневия, столица Ассирии, падает, разрушая, в 612 году завоевывается, и это позволяет восстановиться Вавилонскому царству. На какое-то время Вавилония вновь добивается независимости, возникает новое Вавилонское царство, которое тоже известно хорошо из Библии, хорошо известен царь Навуходоносор, который правил в 605-561 годах, Навуходоносор II, как его именуют. Это имя на аккадском языке обозначает Набуку Дури Усур, Набу, защити мои пределы. Потом к власти приходит, после него, женившись на его вдове, приходит к власти Набонид, Набу Наид, Набу возвысил. Его Геродот именует Лабинитом. И, наконец, последний царь нового... То есть он не царь даже, он был усыновлен Набонидом, это сын предшествующего вавилонского царя Навуходоносора II, египтянки Нито Крисна, который женился как раз на Бонит, Валтасар, он фактически был правителем Вавилона, а на Бонит, в общем, будучи пожилым человеком, не был активным правителем, он был его соправителем. Вот Валтасар, Бел Шара Усур, Бел царя храни, если переводить с аккадского языка, он погиб в Вавилоне, когда в 539 году завоевали его персы. И вот, собственно говоря, с этого времени он погиб в пожаре, который был сожжен дворец. Вы помните, что в Библии смерть Валтасара, она не смерть, вернее, а трагедия Валтасара, скажем так, она хорошо описана. Валтасар во время какого-то своего роскошного пира, он приказал вынести, а Иерусалим же заграблен и сожжен, и его сосуды, которые использовались при богослужении, перенесены в Вавилон, но они хранились в Вавилоне. А Валтасар приказал их принести и использовать их просто как столовую посуду. То есть богослужебные сосуды, из которых, на которых приносилась жертва Богу в Иерусалимском храме, использовать как богослужебные сосуды. И вот тогда появились на стене вот эти знаменитые слова, которые как бы говорили о том, что он взвешен и признан легким, Валтасар, и буквально через несколько часов штурм персов привел к тому, что во время этого религиозного празднества и Валтасар, и его свита, и сам город, и народ были захвачены и погибли многие погибли в огне, пожара, который знаменовал конец независимого месопотамского государства. Так что Месопотамия завершила свое существование как независимое государство в 539 году до Рождества Христова. Она была после этого включена в персидскую державу, потом в державу Александра Македонского с 333 года. Потом она входила в Селевкидову монархию. Потом персы отвоевали Месопотамию. Потом были войны Рима и Персии, и северная часть Месопотамии, она была включена в Римскую империю, а центральная и южная в персидскую. В какой-то момент при царе Трояне удалось всю Месопотамию Риму присоединить, но это было короткое время, и потом опять эти земли были утеряны. Вот эта война продолжалась долго, собственно говоря, до самого падения Римской империи и до возникновения ислама, при котором Месопотамия входит, не только входит в арабский халифат, но становится его как бы центром, потому что багдадский халифат, да, главный, собственно, место пребывания халифа – это как раз Месопотамия. Багдад, нынешний Ирак, столица Ирака – это Месопотамия. Вот, собственно говоря, Багдад расположен примерно в 100 километрах к северу от Вавилона. Вот, собственно говоря, такова светская история этого удивительной цивилизации. Вот она очень интересная, очень яркая, и о ней можно прочесть. Вот прекрасно есть книга Лео Оппенхейма. Помню, здесь не поставил, но она есть. Это называется «Древняя Месопотамия. Очерк погибшей цивилизации». Вообще по Месопотамии у нас довольно много книг и по и общей истории, и даже по религиозной истории. И мы о них будем говорить даже на русском языке. Но это как бы светская история. Это история, которую знают ученые, знают археологи. Мы ее воспроизвели, а сами жители Месопотамии видели свое прошлое совсем иначе. Мы иногда удивляемся, когда читаем вот эти невероятные возрасты первых патриархов, да, потомков Адама, каждый из которых жил там по 700, 800, 900 лет, помните, Мафусаилов век, и нам это кажется очень странным. Так вот, это характерно для Месопотамии. У нас сохранилось фрагменты одного произведения, которое написал месопотамский, значит, греки называли Месопотамию Халдея. Халдея. И мы иногда будем это слово пользоваться. Так, халдейский жрец Бероэс. Бероэс, Бел-Реушу, Бел его пастырь. Он написал вот как раз такую книгу халдейка «История и культура своей родной страны, Месопотамии», написал ее в III веке до Рождества Христова уже на греческом языке, потому что к тому времени Месопотамия была завоевана Александром Македонским. И так же, как Манефон писал историю Египта на греческом языке, пытаясь как бы рассказать всему миру о том, чем был Египет. Также Бероэс писал историю Месопотамии на греческом языке. Она сохранилась только в цитатах, только во фрагментах. Целиком не сохранилась ни та книга, ни эта. Но кое-что мы из нее знаем. Но есть уникальный совершенно памятник, найденный так называемый список Фары. Это местечко Фары, это местечко в Месопотамии, в Нижней Месопотамии, примерно там, где был расположен древний город Шурупак. Этот список 27 века до Рождества Христова. Представляете, 2700 лет. То есть это очень древний памятник. Это список богов и царей, тех, кто правили в Месопотамии. И что же мы читаем в этом списке? От начала государственности, от того, когда людям была вручена царская власть, до потопа протекло 456 тысяч лет. Вот, понимаете, мы когда оперируем, что мир сотворен там 5500 лет до Рождества Христова, при этом мы суммируем возрасты патриархов всех, да, то мы должны ясно посмотреть, что вот в Месопотамии, в колыбели той цивилизации, из которой произошел Авраам, там считали иначе. 450 тысяч лет, 500 000 лет без малого. Невероятный срок. Невероятный срок. Но, видимо, как-то считали иначе. И вы знаете, я это объясняю по Акиту, по так называемым праздникам новолетия месопотамского, что, по всей видимости, в древности его считали каждый месяц. Поэтому мы как и имена вот этих первых патриархов, которые жили там по 700-800-900 лет их возрасты, и время до потопа мы должны делить на 12, тогда мы получим какие-то адекватные цифры. И то они будут очень большие, и то они будут очень большие, но уже, по крайней мере, более реальные. Но в любом случае, это я не пытаюсь это объяснять, это просто констатация факта, что по традиционным месопотамским исчислениям до потопа протекло 450 тысяч лет государственности. До потопа. Да, Месопотамии известен потоп. Прекрасно известен. И вообще можно сказать, что во многом изучение Месопотамии произошло благодаря не потопу, а благодаря описанию потопа. В одной из библиотек Месопотамии, ассирийской библиотеке, в XIX веке были найдены тексты, об этом я буду говорить чуть позже, были найдены тексты, где описывается потоп, очень похоже, до деталей, до ворона и голубя, которых выпускал человек с другим именем, понятно же, но из того же ковчега. То, что в Месопотамии знали о потопе, это настолько поразило мир, что богатейшие люди стали давать деньги на археологические раскопки, и благодаря этому, в общем-то, изучение Месопотамии в XIX веке резко стало развиваться. Так что, если Египет вообще не знает потопа, вот категории потопа в Египте нет, то Месопотамия знает потоп, и это важнейший момент месопотамской жизни. Если считать дальше, то мы видим, что первая династия Киша 25 тысяч лет продолжается. Причем какой-нибудь один царь по имени Калуму, то есть ягненок, образ очень характерный для Месопотамии, агнец, да, это 900 лет, то есть вполне Мафусаилов век. Второй Зукакину, скорпион, 840 лет. Этана, четвертый царь династии Киша, о котором есть повести, 635 лет. Ну, совершенно как в Библии, да. Потом первая династия Урука, 12 царей, 2310 лет. Четвертый царь династии Урука Думузи, о котором пойдет речь у нас очень подробно, потому что это важнейший религиозный персонаж Месопотамии, он правил 100 лет. Пятый Гильгамеш, вы все помните повесть о Гильгамеше, Гильгамеш царь Урука, он правил 126 лет. Ну, вы сами понимаете, что, значит, идет какое-то совсем другое исчисление сроков. Вторая династия Киша, первая, помните, правила 25 тысяч лет. Вторая, 8 царей, правили 3895 лет. Первая династия Ура, 4 царя, 177 лет. Кстати, слово Ур – это город. Город. Поэтому Иерусалим – это Ур-Шалом, город мира. Город мира. Не мира как вселенной, а город мира как мирного, не военного состояния. А династия Авана, 3 царя, 356 лет. Вот, собственно говоря, таково такова та система подсчетов, которая есть в списке Фары и которая была в древней Месопотамии. Жители Месопотамии ощущали себя очень древней культурой. Причем города Киш, Ур, Аван, Урук – это все города, которые существовали в историческое время и которые, в общем-то, раскопаны сейчас. Поэтому это древнейшие города, которые, безусловно, мы твердо знаем, существовали в 4-м тысячелетии. Ну, конечно, о десятках тысяч лет говорить невозможно. То есть здесь что-то другое. И говорить, что это просто выдумали, тоже нельзя. Значит, просто другая система подсчета времени, другая система летоисчисления. Поэтому и упорствовать с тем, что там мир не может существовать больше 7 тысяч лет, как сейчас некоторые охотники говорят, считая по Библии, это также наивно. Понимаете, все зависит от системы летоисчисления. Те годы и наши годы – это разные годы. Вот это надо совершенно ясно понимать. В Месопотамии в середине или во второй половине 4-го тысячелетия появляются письменности. По мнению большинства современных ученых, это первая известная нам непрерывная письменная традиция. То есть она началась вот тогда, в середине 4-го тысячелетия, ну и, по сути говоря, продолжается до сего дня. Да, меняется язык, но не принципиально, и меняются формы написания, но тоже не принципиально. Но эта письменная традиция существует непрерывно. Почему это важно? Потому что есть прерывающиеся письменные традиции. Скажем, на полуострове Шандунь в Китае не два раза возникала, нам известно, что два раза возникала письменность в 7 и в 6 тысячелетии до Рождества Христова, но оба раза исчезала, и сейчас никто не может этих знаков прочесть. Но они были. Какие-то знаки в это же время, даже немножко раньше, использовали для письма в нынешней Болгарии, Румынии, во Фракии. Но их тоже никто не может прочесть. То есть это возникшие и исчезнувшие записи формы письма. А это первая непрерывная форма письма. Хотя последнее время новое открытие в Египте заставляет говорить о том, что египетская письменность соизмерима с месопотамской. Мы, по крайней мере, не можем говорить, что египетская письменность произошла от месопотамской. Ну и тем более не можем говорить обратное. Это открытие, которое произошло одновременно в нескольких районах мира. Я же упоминал Шандун, так что и в Китае были подходы к этому, и в Индии, как мы узнаем, в долине Инда. Это одна из загадок мировой истории. Точно так же, как мы не можем понять, почему, скажем, неолитическая революция, доместикация, одомашнивание растений и животных произошло по-разному, но в одно и то же время, не меньше, чем в 12 районах мира, причем как минимум 3 из этих районов находятся в Новом Свете, в Америке, Япония, 4-й. Ну и до Дуная, до Европы. Мы не можем понять, как это произошло практически одновременно. Это ученые объяснить не могут. Конечно, разные гипотезы выдвигают, но тем не менее. Также и письменность. Это то, что произошло одновременно в целом ряде районов Старого Света. Но кроме этой загадки, Месопотамия нам еще подготовила одну, еще другую загадку. Дело в том, что древнейшая письменность, которую мы встречаем в Месопотамии, это так называемая письменность шумерской цивилизации. Слово «шумер» само по себе аккадского происхождения, оно, как ни странно, присутствует в Библии. Мы помним, что Вавилонскую башню стали строить в долине Сеннар. Вот Сеннар – это и есть Шумер. Это западносемитские языки. На западносемитских языках, к которым относится и израильский язык, это долина, арамейский язык, это долина Сеннар. А семитские жители Месопотамии называли шумерским языком. Но сам по себе шумерский язык не близок ни одному из известных языков и не входит ни в одну из известных языковых семей. Откуда он пришел, что это за язык, какой народ говорил на нем, мы этого не знаем. Но мы знаем, что в Месопотамии на нем говорили и писали в третьем тысячелетии, в конце четвертого и в третьем тысячелетии до Рождества Христова. Язык этих людей нам, то есть происхождение этих людей нам неизвестно. Но нам известно другое. Это уже в 40-е годы исследования, особенно Ландсбергера, его книга 44-го года по шумерскому языку. Вообще шумерская цивилизация была открыта только вот, ну, в самом конце 19-го, начале 20 века. До этого мы вообще не знали, что существует эта великая цивилизация. Мы думали, что оксимитская цивилизация – цивилизация Месопотамии. Ну, как и в Библии, в общем-то, никто Сенар с Шумером не связывал. А вот раскопки в южной части Месопотамии открыли великую цивилизацию, шумерийскую, шумерскую цивилизацию. Так вот, Ландсбергер, который проводил исследование языка шумерского, а сейчас я скажу, как этот язык вообще прочли, поскольку по всем законам сравнительной лингвистики шумерский язык мы прочесть бы не могли. Если нету аналогов, если это совершенно уникальный язык, если он ни в одну языковую семью не входит, в отличие от египетского языка, который, как вы понимаете, семитский язык, то как мы его могли прочесть? Никак не могли прочесть. А мы его прочли. И сейчас я объясню, как это могло произойти. И, кстати, знаем его очень неплохо. Переводим с него очень неплохо. Хотя, конечно, как любой древний язык, его знание не идеально. Так вот, как мы прочли? Что произошло? Дело в том, что, во-первых, анализируя, уже прочтя шумерский язык, ученые с удивлением увидели, что целый ряд названий Нижней Месопотамии, в основном гидронимы и поселения, и орудия труда, связанные с сельским хозяйством, и с ремеслом, с выплавкой металлов, не шумерские и не семитские, а какие-то более древние. То есть шумеры пришли в уже цивилизованный мир. Он был еще дописьменный, но он был уже культурный, где уже возделывали растения, где уже уплавляли металлы, где уже были поселения, где уже плавали по рекам, поэтому важны были гидронимы, реки называли. Вот это, что был за народ, который жил до шумеров, мы вообще не знаем. Но явно он был и жил. И где-то в пятом тысячелетии, или в самом начале четвертого тысячелетия, откуда-то пришли шумеры. Ученые гадают, откуда они пришли. Большинство мнений, что они пришли из Индии. Но не забудем, что Персидский залив – это уже не так далеко, это уже Аравийское море. Собственно говоря, восточный берег Аравийского моря – это западное побережье Индии. Они пришли из Индии, естественно, это были дравидские, доарийские народы, потому что арии пришли в Индию, ну, где-то не раньше 1800 года до Рождества Христова. То есть это народы, которые переселились намного раньше. Но они не были абсолютно, они были, вряд ли они были, судя по немногим сохранившимся цветным изображениям, их очень мало, и они сомнительны, но, скорее всего, они не были тамилами. То есть это был какой-то другой этнос. Вот видите, здесь сплошная загадка. Мы этого не знаем. Есть, кстати говоря, хорошая книга Ноаха Крамера «Шумеры», в которой, она есть, по-моему, на русском языке, есть его точно другая книга на русском языке, «История начинается в Шумере», вот эта книжка, она у меня до дыр зачитана, «History begins at Шумер». Вот Самуэля Крамера. Так вот, этот американский ученый, ну, кстати говоря, он происходил из России, его родители увезли ребенком, евреи по национальности, его увезли, спасая и его, и самих себя от бессарабского погрома. Так, кстати, Россия из-за глупости национализма лишалась умнейших и славнейших людей. Потому что нет более крупного шумеролога, чем Ноах Крамер во второй половине 20 века. Вот, у него там есть свои слабости, о них мы будем говорить, но, безусловно, он великий знаток. Так вот, его есть книга «Шумеры», «Шумерийцы», где он описывает состояние знания о происхождении этого народа. Итак, мы видим, что если для Египта характерно автохтонное существование основного этноса, да, там несколько этносов тоже соединяются, постоянно контактируют, это семитический, это берберский пустынный, и это негроидный этнос, то для Месопотамии это народы сменяют народы. Вот очень характерная особенность. В 1990-е годы распространилось убеждение, что шумерийцы и акадцы – это две очень разные культуры, не сходные друг с другом. Впервые это мнение решительно высказал Джованни Петтинато в 1971 году в своей известной книге, изданной в Гейдельберге. И вот эта традиция сейчас довольно сильна. А другие предполагают, что аккадская культура, семитская, она сформировалась под воздействием шумерской. Географически Месопотамия разделяется на три части. Если Египет в какой-то степени можно разделить на две части, да, Верхний и Нижний Египет, и мы помним, что этот Верхний и Нижний Египет – это образы неба и земли, да, но одновременно это две географических части Египта, то Месопотамия делится на три части, эти три части отлично понимали сами древние, называли их по-разному, и самая южная часть Месопотамии от северной оконечности Персидского залива приблизительно до линии, проходящей в километрах 100 к югу от нынешнего Багдада, как раз и именуется Шумером. Религиозная столица Шумера – это город Ниппур. Но Месопотамия почти никогда не была единым государством. И Шумер никогда не был единым государством. Пожалуй, только в третью династию Ура его пытались объединить с завоеванием. Но это была всегда федерация городов. В этом смысле она напоминает Грецию. Это была федерация городов. И кроме Ниппура, который был религиозным центром, но не был самым влиятельным городом и не был никогда столицей империи, какой-то города – это Урук, Варка, потом Ур, Мукаир, Арама. Вот, собственно говоря, и много-много других городов. Надо помнить, что Персидский залив – был тогда намного больше, чем сейчас. Наносы великих рек Тигра и Евфрата, они фактически превратили в болото и осушили северную часть Персидского залива, отодвинули более чем на 100 километров прибрежную полосу. И вот эти города типа Шурупака, Урука, Эриду, они стояли непосредственно на берегу залива. Теперь они, или их остатки, расположены далеко от моря. Тогда это были порты. Одним еще интересным образом, который говорит о том, что шумерийцы – это некоренное население, это их храмовое строительство. Дело в том, что шумерийцы приходят в Месопотамию и начинают воздвигать храмы, подобные горам. Они так и именуются. Зиккурат – это гора. Экур – это гора. А гор никаких в Месопотамии нижней нет. Это абсолютно плоская равнина. Представляете, она медленно переходит в мелководье севера Персидского залива. Вот, плоская равнина, заболоченная. То есть, эти искусственные горы ну, как бы они дают это воспоминание того, что святилища находились на горах. Помните, как в том же Израиле там какой-нибудь Кармил, да, вот, святилища находились на горах. И поскольку гор никаких не было, делали искусственные горы. И, кстати говоря, Вавилонская башня знаменитая, это вот фактически один из таких зиккуратов, который настолько поразил, видимо, местных жителей, что они сложили легенду о башне высотой до неба, которую разрушил, остановил строительство путем смешения языков сам Бог. Вот. Но это вот именно зиккураты, которые стояли по всей Месопотамии и которых остатки мы сейчас находим. На шумерском языке, я говорил, что шумер – это аккадское слово, а на шумерском языке эта земля называлась Кингир. Кингир. Понятно, что Нижняя Месопотамия, вот Шумер, Шумер, да, будем его называть так, как принято, да, Кингир, это узнали довольно поздно ученые, что это самоназвание. Понятно, что это страна очень своеобразной природы. Опять же, принципиально другое, чем Египет. В Египте разливы Нила, ну, если это не какая-то катастрофа, да, там были низкие подъемы воды, но это всегда катастрофа, редкая катастрофа. В общем, Нил с удивительной периодичностью поднимался, опускался, всходили, естественно, в одно и то же время звезды Сириус и Орион, они предвещали подъем вод Нила, праздновался праздник начала половодья, начала сезона, то есть египетская цивилизация жила в очень природно-ритмичном регионе. Она была стабильна, устойчива. И еще одним знаком и символом этой устойчивости было, конечно, каменное строительство с древнейшего времени. Потому что чего-чего, а камня в Египте хватало. Не забудем, что долина Нила с двух сторон окружена горами, где можно добывать и гранит, и песчаник, и базальт, и массу других строительных материалов. То есть жизнь была, ну, были социальные катаклизмы, конечно, но, в общем, жизнь была довольно определенной. Вот эти тощие и толстые годы, о которых известно из Библии, ну, это, по крайней мере, редчайшее явление для Египта. А в Месопотамии было все совсем не так. Тигр и Евфрат текли не с юга на север, а с севера на юг. Они текли с Анатолийского Нагорья, из нынешней Турции. Это они, их главная подпитка – это были снега и горные дожди. Они были нерегулярны. В них не было периодичности. Это не тропические ливни, которые возникают в определенное время и питают те великие озера, из которых вытекает Нил. Поэтому могла быть засуха легко, и могло быть легко наводнение, которое на этой плоскотине, куда и где и деться-то некуда, они были всегда катастрофичны. Отсюда идея потопа. Для Египта потоп, ну, в общем, не очень страшная вещь, потому что, ну, люди просто пойдут дальше, немножко дальше отойдут от берегов Нила, там горы вокруг. А и ни один такой потоп, ну, естественный, он так высоко, вода не поднимется. А для Месопотамии потоп катастрофичен, потому что поднимись вода там на метр, на два, все, все деревни будут залиты, люди погибнут, скотина погибнет, все унесет водой, массово болот. То есть жители Месопотамии жили в непредсказуемом климате. Это создало другую ментальность народа. Вообще, на самом деле, форма устроение жизни, она, конечно, влияет. Если она стабильная, я имею в виду, она повторяется из поколения в поколение, она влияет на сознание. И мы увидим, что иной тип сознания. Мы сейчас все это поймем. Второй момент, что не было камня. Камня в Нижней Месопотамии не было. Камень был в Верхней Месопотамии. Об этом я сейчас буду говорить. Поэтому люди строили все практически из глины. И писали на глине. Если египетский иероглиф, как знак, сформировался именно на камне, как вырезанный на камне знак, и поэтому иератика, священный текст, он всегда текст, четко вырисованный, вырисованные фигурки, потому что на камне можно было четко выбить фигурку, то шумерийцы писали на глине. А что такое писать по мягкой глине палочкой? Ну, понятно, получаются глинышки. Отсюда клинопись. Именно из-за того, что это была палочка и мягкая глина, на ней ничего не нарисуешь. Всегда будет палочка, утолщение, и потом тоньше, естественно, и один край этой глины будет отогнут. Вот, собственно говоря, это и есть первоначальное клинописное письмо. Когда-то первые надписи на камне, где они делались пиктограммами, и было рисунчатое письмо, но от него очень быстро отказались. И потом уже в камне стали воспроизводить клинопись. И клинопись сохранялась в Месопотамии, ну, до первого века, до 70-го примерно года после Рождества Христова. Менялись языки. Это был шумерский, это был аккадский, это был арамейский язык, но использовалась клинопись. Предполагается даже, что первая запись книги Бытия, ну, есть некоторые ученые, которые так реконструируют форму, она была тоже сделана клинописью. К северу от Шумера расположена Средняя Месопотамия, и это, этот район называется Аккадом. Аккадом. Это Средняя Месопотамия, это примерно 500 километров. То есть она начинается от вот этой линии, о которой мы говорили, да, вот что Шумер идет в 100 километрах к югу от Багдада, он заканчивается. И потом на 500 километров на север идет Аккад. Он и нынешний Багдад, и Вавилон – это Аккад. Аккад был когда-то, возможно, крупным городом. Уже в историческое время это маленький городок. Но он дал имя всей провинции. Вроде бы до Аккада центром этой области был Киш. Язык Аккады семитский. Семитский. И сама страна называется Аккадом на семитском языке, а Ури на шумерском. И вот в третьем тысячелетии семитский, вот семитская Средняя Месопотамия, она была под контролем Шумера. Самая северная часть Месопотамии – это уже гористая часть, сложенная гранитами, а не речными наносами. Та часть Месопотамии, для которой характерен более суровый, более континентальный климат. Эта часть Месопотамии именуется Ашуром или Ассирией. Опять же, по названию города Ашура. На шумерском языке этот район называется Субарту. Когда-то шумеры контролировали всю Месопотамию, даже по некоторым мнениям выходили к Средиземному морю в эпоху Третьей династии Ура. Северная Месопотамия, в отличие от Средней и Южной, где главный источник воды – это колодцы и большие реки, из которых надо брать воду, то в Ассирии это дожди. И дождей достаточно для ведения зернового хозяйства. Есть леса, есть гранит. Столица Ассирии сначала Нимрут, потом Ниневия, Куюнджик. Итак, Если для Египта характерно единое государство, которое только в эпоху смутного времени распадается, то для Месопотамии характерно всегда множество государств. Множество городов-государств, которые находятся в сложных отношениях друг к другу. Например, в начале третьего тысячелетия это союз шумерских городов. Да, представить, как греки собирались в Коринфе на ассамблеи, да, разные города, города греческие, также шумерийцы собирались вот в своей столице. Но часто города находились в конфликте друг с другом, и мы видим, собственно говоря, мы видим, что войны, и сохранилось очень много произведений, эпоса, где рассказывается об этих войнах, об этих конфликтах. Вот, потом Вавилония завоевывала Ассирию, Ассирия завоевывала Вавилонию. В общем-то, так же, как политический, так же, как и климат, политический режим Месопотамии был нестабильным, конфликтным. И что уж на что наложило отпечаток, возможно, природа создала вот такой другой тип сознания, не стремящегося к стабильности. Египтянин стремится к стабильности, стремится к такому основательности. В Месопотамии этого нет. Город Вавилона, который мы уже не раз упоминали, это, конечно, один из культурных центров всего древнего мира. Это очень древний город. И его название значимо. На аккадском языке его название Бабылу, то есть врата Бога в единственном числе. Отсюда, кстати, и еврейское имя Бабель, Вавель. Оно воспроизводит древнее аккадское название этого великого города. Греки называли его Бабилон или Вавилон, врата богов. На аккадском Элон, Илу – это бог, Элон – это боги, врата богов. То есть они как бы давали политеистический такой подход к этому городу. На шумерском языке название города Ка-Дингир – земля жизни. Дингир – жизнь, Ка – земля, земля жизни или седалище жизни. Это мистически очень значимое было место, очень значимое. Геродот говорит, что площадь города 80 квадратных километров, гигантский город. Но археологические раскопки показывают, что город сам по себе – это 12 квадратных километров, и центром этого города является храм Мардука Эсагила, дом высокий, семиэтажный, огромный, такой вот тоже ступенчатой пирамидой, зиккуратом, Этемен-Анки, дом основания неба и земли. Рядом расположен второй город Барсипа, который религиозно связан с Вавилоном. Возможно, весь этот район Геродот считал за одно целое. Такова как бы внешняя история Месопотамии. Но мы еще должны заметить один очень важный аспект культурный. Если история Месопотамии нам была уже известна со страниц Библии, то открытие месопотамской цивилизации – это было одно из удивительных доказательств верности Библии в то время, когда после эпохи Просвещения в XIX веке во всем священном стали сомневаться. Все стали называть сказками. И вот когда все стали называть сказками, библейские сказки, тогда все это было открыто. Оказалось, что та страна, где пасли скот бедуины и собирали свой скудный урожай земледельцы, филахи, скудны, потому что земли засолены, ирригационные сооружения давно вышли из строя. Оказалось, что это земля величайшей древности. Величайшей древности. Сначала начались раскопки в Ассирии, открыли Ниневию, потом в Вавилоне, открыли Вавилон. Оказалось, что древняя Месопотамия – великая страна. Это еще не знали в начале 19 века. В начале 19 века были открыты огромные дворцы Ниневии, крепостные сооружения и ворота Вавилона, потом города Южной Месопотамии, шахтные гробницы Ура. Все это становится достоянием человечества, но главное – это письменность. Письменность Месопотамии, клинопись Месопотамии молчала 1800 лет. Как я уже сказал, последняя клинописная надпись была сделана около 75 года до Рождества Христова. Сейчас есть хорошая книга Кьера, они писали на глине, вот, где рассказывается и об открытии месопотамской письменности, о ее расшифровке, ее особенностях, и типа эта книга тоже переведена на русский язык. Вклад в расшифровку сначала староперсидских, потом вавилонских и, наконец, шумерских текстов внесли ученые многих стран Европы, но в первую очередь надо назвать Генри Роулинсона, Эдварда Хинкса и Жюля Оперта, которые, собственно говоря, и позволили нам открыть, так же, как открывает, да, открывается египетское письмо, также вот в XIX веке начинает читать египетские тексты, также удивительно, также чудесно, Роулинсон и Хинкс открывают возможность прочтения клинописи, и фактически их открытие, оно равно по значению открытию Шампольона. Древний народ заговорил. Здесь надо сказать сначала о том, как, почему, собственно, вообще мы нашли все это, как это удалось найти. Это все удалось благодаря случаю. Дело в том, что месопотамские цари были большими библиофилами. Они не просто хранили, ну, скажем, какие-то там экономические записи, списки доходов, расходов, поступления налогов. Они хранили древние предания и древний эпос, который к тому времени был уже несколько тысяч лет, который был древнее для них, для ассирийских царей, чем для нас, какое-нибудь слово о полку Игореве. Вот они все это хранили у себя. Здесь надо сказать еще об одной интересной вещи. Практически до сих пор не найдены богослужебные тексты Месопотамии. Они есть, но очень поздние. Уже есть вот по эпохе даже не персидского, а греческого завоевания. Тогда они есть. А более ранних нет. И есть большое подозрение, что мы их никогда не найдем. Потому что их и не было, их и не писали. Священные речения не записывали. Вот тут-то мы понимаем уникальность египетской цивилизации, которая позволила себе записать древние тексты на стенках гробов, да, на стенах пирамид, гробниц. И поэтому мы знаем ритуал, мы знаем священный текст. А в Месопотамии почему-то не записывали. Считали, ну вот мы знаем, например, в той же Индии очень долго не записывали Веды. Священный текст большинство народов боится предать письму. Оно считает, что письмо погубит священное. Египтяне не боялись. И поэтому вот мы с вами смогли так глубоко изучить египетскую религию. А жители Месопотамии, они не боялись фольклор записывать. Ну, понятно, какие-то технические тексты, юридические тексты, но главное – фольклор, то есть преднародные предания, сказания, песни, повести. Как раз то, чего не так много дошло от Египта. Египет весь сконцентрирован на заупокоенном ритуале. А здесь от заупокойного ритуала ничего нет, зато есть очень много вот этой повествовательной литературы, и во многом это литература школы, так называемые эдубы, школы. Потому что в Месопотамии письменность была распространена широко, детей учили писать, и их в какой-то момент учили писать на интересных текстах, на текстах, которые им интересно читать, интересно писать. И из-за этого вот появляется, мы находим огромное количество вот этих текстов такого повествовательного содержания, песен, гимнов, но не религиозных. Более позднего времени молитв уже есть, религиозный непосредственно текст, но также это личное благочестие, да. Вот другой круг текстов, поэтому у нас другое знание, поэтому мы совершенно по-другому будем рассказывать о месопотамской религии. Это будут не подобранные религиозные и литургические тексты, из которых мы воспроизводим некий образ богословский, а это будут скорее повести, предания, из которых мы будем пытаться извлечь богословское содержание. Понимаете? То есть это, если угодно, тексты скорее завлекающие, нежели устрояющие мистическое бытие. Мы скоро с вами увидим, что само слово в Месопотамии имело такую силу, его так боялись. Не случайно халдейские колдуны, халдейские маги, они, в общем, были известны во всем эллинистическом мире. Я считал, что они могут творить величайшие чудеса. Вот это словом, своим словом. Поэтому, видимо, многое не записывалось, чтобы и люди ненужные не знали этого, и чтобы случайно слово не сработало тогда, когда это не нужно. Но это вот, что касается другого круга текстов. Но есть еще один важный момент. Значит, они писали на глине. Жители Месопотамии, их другого материала почти не было. Ну, потом будут каменные стелы, но их немного. В основном все это глина. А глина разрушается. Не обожженный глиняный кирпич, из которого строили жилые дома, и даже часто храмы, он через некоторое время превращался в ничто. Ну, там было подмешивалось солома, но в основном превращался просто в землю. И поэтому, если мы сейчас, вот, приезжая в Египет, видим эти торжественные колоннады гипостильных залов Карнака и Луксора и массы других дворцов и храмов, то в Месопотамии мы ничего этого не видим. Величайшие города – это просто огромные холмы, глиняные холмы, в которых надо еще уметь проводить раскопки, потому что та глина, которая их затянула, и та глина, которая была кирпичами, а их не так-то легко отделить друг от друга. Но археологи это умеют делать. Так вот, собственно, библиотеки ассирийские и вавилонские, их постигла та же самая участь. Но то, что трагично для людей, то оказалось спасительно для библиотек. Дело в том, что вот эти постоянные войны и в конечном счете завоевания и Ниневии, и Вавилона, и запустение их, они, конечно, приводили к пожарам. Когда завоевывали город, он горел. Вавилон не только горел, мы знаем, что Валтасар сгорел в огне дворца. Вот эти пожары, они совершили чудо. Эти кирпич-сырец, таблички сырцового кирпича, на которых были написаны тексты, они в огне пожаров были обожжены как лучший кирпич, и поэтому обрели невероятную твердость, и благодаря этому сохранились до сего дня. Поэтому огромное количество табличек из этих библиотек благодаря пожарам дошло до нас. И благодаря этому мы знаем немалое количество произведений месопотамской литературы. И теперь, пожалуй, да, и надо вам сказать, что поскольку само исследование Месопотамии пошло от Ассирии, первыми были раскопаны Ниневия и ассирийские города и дворцы, то и саму науку, которая занимается Месопотамией древней, ее называют ассириологией. Но это не значит, что она занимается только Ассирией. Она занимается всей культурой Месопотамии. Название просто дань тому, что она началась как наука, изучающая северную Месопотамию, Ассирию, но потом постепенно распространилась на юг. И вот, когда она дошла на юг, и когда была открыта шумерская цивилизация, то тогда встала проблема, а как читать шумерские тексты? Шумерский язык стал мертвым языком где-то в самом начале второго тысячелетия до Рождества Христова. После этого на шумерском языке уже люди не говорили. А шумерский язык принадлежит совершенно необычной семье языков. У него нет аналогов. Есть целый ряд сейчас языков в мире, у которых нет аналогов. Ну, например, баскский язык. Но баски живут, они говорят, они знают другие языки, мы легко можем переводить с баскского языка и на баскский язык. А шумеры не живут, они вымерли, они растворились в семитическом. После падения третьей династии Ура, последней шумерской династии Месопотамии, а это как раз был, да, 1997 год приблизительно, до Рождества Христова, после этого шумеры довольно быстро растворяются в аккадском, в семитском этносе. Тем более, что пал Ур в результате двойного завоевания амореев, то есть западных семитов, Амуру западных, и Элама, царства, расположенного к востоку от Месопотамии. Ибо этот язык бы погиб, и все. Но нам опять же повезло. Опять же повезло. Дело в том, что, и это доказывает, что эта теория о том, что культуры Шумера и семитской Вавилонии были совершенно разные, доказывает, что это не совсем правильно. Дело в том, что на все века, до конца месопотамского, вот древней месопотамской религии, шумерский язык остался религиозным языком Месопотамии. Молились, совершали священное действие на шумерском языке, мертвом языке. Видимо, и заклинание все было тоже на шумерском языке. А чтобы мертвый язык мог бы использоваться, понятно, его надо было изучать. А чтобы его изучать, надо было составлять аккадско-шумерские словари. Надо было писать параллельные тексты на шумерский оригинал, аккадский перевод. И всего этого очень много дошло из библиотек Месопотамии. Так что мы, благодаря тому, что язык шумерский оставался религиозным языком в семитской традиции, и есть словари, грамматики, народ-то был культурный, грамматики писал, грамматики, то мы легко понимаем шумерский язык. У нас есть великолепный сейчас ученый Владимир Владимирович Емельянов, который, собственно говоря, все свои исследования в области шумерологии проводит. И он знает прекрасный язык, и переводчик шумерских текстов, который я вам тоже очень рекомендую, это Вероника Афанасьева «От начала до начала. Антология шумерской поэзии». Это все происходит потому, что этот язык как священный сохранился, сохранился, и его мы сейчас изучаем. Так что это тоже, вы видите, огромное подспорье в области изучения месопотамской традиции. Мы знаем сейчас с самого начала, с первых табличек, еще, конечно, их плохо читать, потому что еще язык не устоялся письменный, но с табличек 4-го тысячелетия, из библиотек Ура, Урука, мы уже знаем шумерский язык. такова особенность, вот светская особенность этого удивительного мира Месопотамии. Ну и, пожалуй, еще надо одну вещь сказать. Мы же помним, что 90% всех культурных сокровищ Египта дошло до нас, к нам из гробниц. Не только тексты, но и масса произведений искусства. Вот здесь этого нет. Могилы жителей Месопотамии большей частью бедные. В них почти нет инвентаря археологического. Только в какие-то эпохи, например, в ту же третью династию Ура или в эпоху уже Ассирии, царские гробницы становятся очень богатыми. В них кладут много утвари, но там все равно нет текстов. Так что это было другое понимание и о судьбе умершего. Образ дома, гробницы дома, которую надо обеспечить, не было. И, наконец, пожалуй, еще одна важная вещь, которую надо сказать. Мир Чилиады, говоря о шумерской религии и цивилизации, пишет: на рассвете исторической цивилизации шумерская религия выглядит уже древней. Конечно, тексты, открытые к настоящему времени, фрагментированы и с трудом поддаются объяснению, это правда. Однако, даже основываясь на этих разрозненных источниках, мы можем понять, что определенные религиозные традиции уже находились в процессе утраты содержащегося в них изначального смысла. Мы с этим будем сталкиваться все время, и особенно в шумерских текстах. И вот здесь мы опять должны подумать об одной вещи. Да, ритуалы мы не знаем. То есть мы знаем очень поздний ритуал, мы его, к нему будем прибегать. Это ритуал уже вот буквально первого века до Рождества Христова, второго века до Рождества Христова. Вот. Если мы бы этим ограничились в Египте, ну, мало бы мы интересного бы смогли рассказать. Но даже вот эти учебные тексты, мы видим, что в них многое непонятно было даже тем, кто их писали. Не потому, что они не знали язык, потому что они не понимали до конца реалий. И здесь мы сталкиваемся с еще одним вот этим интересным моментом. Дело в том, что в Египте, как вы помните, и это сейчас уже ясно, современные ученые читают просто в археологии, произошла, безусловно, некая духовная революция. Вот мы видим конец 4-го тысячелетия и, ну, практически до 5-й династии, до середины 3-го тысячелетия, постоянный поиск адекватных внешних форм каким-то новым религиозным принципам. То есть египтяне пытаются какое-то свое религиозное видение, какое-то свое религиозное откровение найти ему внешние формы в захоронениях, в пеленании мумий, в строительстве храмов, в строительстве заупокойных сооружений, переход от мастаба к ступенчатой пирамиде, от ступенчатой пирамиды к четырехгранной правильной пирамиде. Вот этот живой процесс, там, скажем, могила как жилище. Потом могила уже не как жилище, там просто камера, и это сакральная структура. Вот мы видим бурлящий поиск. В Месопотамии такого бурлящего поиска нет. Благодаря этому бурлящему поиску, когда появляются первые литургические тексты до нас, которые египтяне решились, и это тоже, кстати, одно из следствий этого бурлящего поиска, когда они решились записать первые священные литургические тексты большие, в царских гробницах, начиная от царя Унаса, да, тогда они, в общем-то, писали то, что они хорошо понимали и знали. Это не были тексты, которые они не понимают. они переосмыслили всю свою традицию и соединили разные, видимо, какие-то практики и традиции, и создали вот некоторый заведомо для них понятный, спасительный для умершего, для, как мы бы сейчас сказали, заказчика ритуала, спасительную форму. А в Месопотамии воспроизводили старые формы, которые уже плохо понимали, но которые старые предания, которые плохо понимали. В этих преданиях много удивительных древних параллелей, образов, но ни мы их не можем понять до конца ясно, ни, скорее всего, сами жители Шумера уже их ясно не видели. И об этом как раз говорит Мир Челяда, что эти памятники, он как, в общем-то, опытный религиовед, он чувствует, хотя он не ассириолог, не шумеролог, но он чувствует, что это фрагменты давно распавшейся, давно утратившей цельность системы, не обновившейся. И поэтому так тяжело нам входить в нее и пытаться ее понять. Но, тем не менее, мы это попробуем сделать. Один из крупнейших шумерологов, я о нем вам уже упоминал, это Лео Оппенхейм, он даже назвал главу книги своей «Древней Месопотамии», которая посвящена религии, назвал ее очень характерно, почему не следует писать очерка месопотамской религии. И тут же объяснил это. Я убежден, что систематическое описание месопотамской религии – задача невыполнимая, и ставить такую цель вообще не следует. Понимаете, если это пишет крупнейший современный специалист по религии Месопотамии, надо над этим задуматься. Мы действительно, ведь посмотрите, Египет соединяет открытие целых реалий религиозных с конкретными именами людей абсолютно исторических, прям живших в совершенно историческое время. Пирамиду изобрел Имхотеп, некоторые там религиозные нравственные принципы, Кагемни и Птахотеп, это все люди третьей, четвертой династии, как раз этого революционного переворота. Опять же, ничего подобного мы не знаем из Месопотамии. Мы не знаем вот этих имен людей, которые, скажем, переформатировали религиозные представления жителей Месопотамии. Видимо, таких людей не было, и переформатирования само по себе не было как такового. И поэтому мы видим, как раз эту великую традицию, допотопные вещи, послепотопные десятки, а то и сотни тысяч лет якобы, которые протекли с каких-то древнейших времен, и из-за этого работать очень тяжело. Но если Лео Оппенхейм поднял руки вверх и сказал, что систематическое описание месопотамской религии задача неисполнимая, то другой ученый, который тоже его книга переведена, наконец, была на русский язык, это Торкельд Якобсен «Сокровище тьмы», он именно история месопотамской религии. И это, в общем, лучшее, что есть на русском языке из месопотамской религии. Что касается текстов, то шумерские тексты вот есть у Афанасьевой, а аккадские тексты, великолепный перевод повести о Гильгамеше, я буду в этом говорить, это Дьяконов, а антология аккадских текстов, да и какие-то шумерские тексты перевел Шилейко, сейчас выдано в литературных памятниках большой том его переводов. Шилейко, напомню, это второй после Гумилева муж Анны Ахматовой, человек, который умер в 20-е годы, тоже в советское время ненужный, неоцененный, оставил огромный рукописный архив, который только сейчас издали. Вот. Ну и, наконец, тот же Дьяконов издал еще и книжечку переводов аккадских текстов, которая называется «Я открою тебе спотаенное или сокровенное слово». небольшая хорошая антология, но, безусловно, большие антологии аккадских текстов современные мы найдем, конечно, на английском, на немецком языке. Они прекрасно переведены, изучены, и огромное количество текстов присутствует. Поэтому следующая лекция, это уже будет Месопотамский пантеон, мы будем говорить уже об этом, и мы будем пользоваться этими преданиями, этими глубинными знаниями, будем пытаться с вами выявить, что будет совсем не так легко, как в Египте, сути месопотамской религии. И поэтому следующую лекцию мы начнем прямо с категории сути, которая очень важна для месопотамской религии. Спасибо.